Глава 3. Вернувшиеся подозрения. Часть 1. Фрейми была готова к смерти. Она даже ощутила облегчение, решив умереть. Не страшно больше не жить. И когда она так подумала, с ее плеч словно сняли груз. Уже полгода с того дня, как она потеряла все, ее жизнь была невыносимо тяжелой. Фрейми снова подумала о прошлом. Она не помнила, как сражалась с Дгунеем. Когда она смогла воспринимать окружающий мир, она уже шла по лесу, тело было изранено, а одежда изорвана. У нее остались лишь пустое ружье и талисманы. Она помнила, как невольно бормотала на ходу: «Не прощу их, я убью их». До этого она путешествовала с Кьёма-оборотнем, что мог принимать облик Фрейми и притворяться человеком, а еще ей помогали Кьёма, выведывающие секреты мира людей. Но теперь всего этого не было. Если люди увидят Рок Фрейми, они назовут ее монстром и нападут. После побега от Кьёма ей придется убегать и от людей. «Я должна умереть», — думала снова и снова Фрейми. Ей было некуда возвращаться, не осталось причины жить. Только мысль о смерти занимала ее сознание. Порой она была близка к тому, чтобы позволить мечам людей пронзить ее. Потом она прикладывала бомбу к ядру в голове и намеревалась взорвать ее, но успевала передумать и выбрать жизнь. Каждый раз, когда она хотела покончить жизнью, перед глазами появлялось лицо Дгунея, и ей казалось, что он смеется над ней. Позволить Фрейми уйти было оплошностью, но она, к счастью, уничтожила сама себя. Ей казалось, что Дгуней отреагирует именно так. Фрейми думала о Дгунее, пока скиталась по миру людей. «Почему семья притворялась, что любит меня? Если бы ее семья не притворялась, она бы не страдала. Если бы она жила, не зная любви, она бы не сомневалась в том, что должна умереть. Но Дгуней научил ее любви, а потом предал». И Фрейми поняла правду. Дгунею нравилось видеть страдания Фрейми из-за утраты любви. Он заставил ее семью притворяться ради этой забавы. «Не прощу его». Она должна убить Дгунея, заставить его заплатить за все, что он натворил, заставить его увидеть поражение Маджина, ведь страшнее страданий для Кьёма не было. Если она этого не сделает, то не сможет спокойно умереть. Она отломала рог, чтобы прятаться в мире людей. Посреди ночи она пробралась в кузницу и украла немного пуль для ружья. Она запаслась и другими вещами и ждала, когда наступит время ее мести. Тогда она решила, что использует сражение героев как шанс пристрелить Дгунея. Пусть и не идеально, но Фрейми смогла стать похожей на человеческую девушку. В мире людей было намного проще получить доброту и купить симпатию. Порой люди искали денег, порой бросали взгляды на ее тело, но с такими она могла расправиться голыми руками. Она боялась, что весь мир будет преследовать ее, если станет известно, что она убийца шести цветов, но по какой-то причине ее внешность не была разглашена публике, потому тех, кто искал ее, было очень мало. Скрываться в мире людей было несложно, но только до тех пор, пока люди не знали, что она Кьёма. Она обернула ткань вокруг головы, чтобы скрыть шрам от сломанного рога, признак ее родства с Кьёма. Повязкой на глаз она спрятала глаз другого цвета, что сразу привлекало внимание. Но бывали случаи, когда все эти повязки спадали, и ее истинная личность становилась понятной. И каждый раз люди разбегались в ужасе, а позже они собирались с толпой и возвращались, чтобы напасть на нее. Если она заразится с ними, они погибнут. Даже если она пощадит, их раны все равно будут. Они могут и не оправиться после них, а потому и приходилось убегать. Фрейми, которая так долго тренировалась, была одарена силой, сражалась с кандидатами в герои, не могла быть ранена простыми людьми, ранить можно было лишь ее сердце. После того, как ее изгнали, она не хотела никого убивать, она, в отличие от других Кьёма, не ощущала ненависти к людям, не жаждала человеческой плоти. У нее не было причины сражаться с ними. «Просто оставьте меня в покое», — раз за разом повторяла она. Порой она пыталась убедить их, что она не хочет сражаться, порой она опускала оружие, показывая, что сдается. Но никто не верил, они не останавливались. Они нападали только по одной причине — она была Кьёма. Фрейми понимала, что у рожденного человека и Кьёма нет дома. Если бы она вернулась в то время, то заставила бы себя совершить самоубийство, если бы умерла, то уже отомстила бы Дгунею. За 10 дней до пробуждения Маджина Фрейми скрывалась в тихом лесу вдали от городов. Она ужасно устала от постоянного побега от людей. Но однажды ее нашли мужчины и женщины и позвали добрыми голосами. Они были пожилой парой охотников и жили неподалеку в горах. Они отвели ее в безопасное место, дали мягкую постель, дали то, что Фрэмми, казалось, искала вечность. «Таким людям я могу доверять», — подумала Фрэмми. «Пока не пробудится Маджин, пока не объявятся герои шести цветов, они позволят мне отдохнуть здесь», — думала она, и из-за их гостеприимства Фрэмми смогла подумать о сражении с Маджином. В один из вечеров Фрэмми открыла свою истинную сущность, она сняла повязку с глаза, показала шрам от рога. Она рассказала, что случилось с ней, ничего не скрывая. Фрэмми снова и снова настаивала, что говорит правду, и показалось, что пожилая пара поверила ей. Но Фрэмми заметила, что у завтрака, что они приготовили ей на следующее утро, странный привкус. Он был отравлен, так они убивали зверей. Ничего не сказав, Фрэмми встала со стула, собрала вещи и покинула хижину. Она не злилась и не печалилась, она была поражена собственной глупостью. И все время она прокручивала в голове последний разговор с семьей. Проклятие семьи, что она любила, признание, что они притворялись, что им было невыносимо больно все те годы. Но Фрэмми не держала зла на свою семью или на старых охотников. Она всегда пыталась защитить семью. Она хотела всеми силами помогать им за все то, что они сделали для нее. Но теперь в этом не было смысла. Фрэмми оказалась на границе, ведь ее ненавидели и люди Кьёма. «Я монстр, которого никто не любит. Я монстр, которого никто и никогда не примет». И хотя люди притворялись, что она им нравится, никто ее не любил по-настоящему, а ее любовь никто бы не принял. Она была в этом уверена. Дитя человека Кьёма, Фрэмми проклинала свою судьбу, ей хотелось бы умереть. «Если я умру, обрету ли я покой?» Но стоило ей захотеть смерти, воспоминания от Гунеи появлялись в голове. Пока от Гунеи был в этом мире, пока она не отомстила, Фрэмми не могла умереть. Фрэмми не верила своим глазам, когда на ее теле появилась метка шести цветов, как и не понимала, почему ее выбрали. Фрэмми вспоминала сражение с преследователями, которое произошло после того, как она убила Эсли, святую льда. Она пришла на турнир, где люди показывали свою силу богини судьбы, и там она убила своих врагов. Если подумать теперь, это явно было частью плана Гуняя. Все было задумано так, чтобы Фрэмми вернулась на территорию воющих демонов, чтобы встретилась с героями. Но тогда она не понимала намерений Гуняя, она была подавлена своим существованием, но это не помешало ей направиться к землям воющих демонов. И теперь Фрэмми направляла ружье на живот Адлета. Теперь она смогла расслабиться и принять смерть, даже если ради этого ей придется устранить Адлета, последнюю помеху. Ружье было направлено в центр его живота. Такой выстрел избежать будет сложно, он мог даже умереть. Адлет чувствовал, что если попытается остановить ее, она не мешкая выстрелит. «Почему она так хочет умереть?» Он не мог этого понять. «Если хочешь, стреляй. Делай со мной что хочешь, но я не позволю тебе убить себя». «Правда». В тот миг, когда Адлет был готов прыгнуть к Фрэмми, Ханс схватил его за плечо. И хотя он был худощавым, хватка Ханса была сильной, кости плеча Адлета затрещали. «Я держу его. А ты расслабься и умри. Спасибо за помощь». Фрэмми отвела ружье от Адлета и начала направлять его на свою голову, но вместо Адлета Ролония бросилась к Фрэмми и схватила ее за руки. «Прошу, подожди немного. Тебе нельзя умирать!» Руки Ролонии дрожали, она всей силой пыталась удержать Фрэмми. «Ролония, подумай здраво. Пока я живу, герои не смогут победить», — сказала Фрэмми, голос ее подрагивал от злости. «Разве Откон не говорил не убивать? Не говорил, что это ловушка?» «Он врал. Откон не лжец. Нет, порой он врет, но не из тех, кто будет врать, подставляя всех. Хансан не видел слова, а Мурасан не смогла найти, откуда эти светящиеся слова». Адлет ощутил укол в груди. Он не мог говорить правду. «Адлет лжец!» — холодно заявила Чама, прижимая лесохвост к губам. «Прочь, глупая корова! Фрэмми умрет ради Чама и остальных. Печально, но ничего не поделать». «Нет, я не отойду», — сказала Ролония, не шелохнувшись. «Даже если Адлет видел слова, мы не можем ждать, чтобы убедиться, что Фрэмми нельзя умирать», — сказала Нашутания. Адозу продолжил. «Те слова мог оставить Дгуней, чтобы Фрэмми-сан не убили. Нет, даже не мог, а скорее всего так и сделал. Дгуней не оставил бы подсказки просто так. Но...» Несмотря на их слова, Ролония не отпускала Фрэмми, а Адлет пытался вырваться из схватки Ханса, который всего одной рукой удерживал Адлета на месте, не давая сдвинуться. «Погоди, ты говорил это раньше», — вмешался в разговор Голдов. Метка седьмого была создана святой одного цветка. Есть шанс, что смерть ее носителя сработает против нас. Ханс, все еще удерживая Адлета за плечо, ответил: «Не думаю, что Фрейми седьмая. Если бы она была седьмой и следовала приказам Дгунея, то она ни за что не призналась бы в том, что она черный пустоцвет. Она бы рассказала нам, как ее предала семья и Дгуней, но не более». «И в этом есть смысл», — ответил Голдов, но перестал сопротивляться. Даже он согласился со смертью Фрейми. «С вами что-то не так. Убивать Фрейми опасно. Нам нужно долить Дгунея». «Можешь притихнуть, лжец?» — спросила Чама. Дозу, глядя на них, вздохнул. «Это опасно. Как ваши союзники, мы бы хотели, чтобы между вами не было раздора». «Не беспокойся. Фрейми убьет себя, и все закончится», — ответил Ханс. «Нет, я не дам Фрейми умереть. Мы должны убить Дгунея», — ответил Адлет. «На твое решение никто не слушает. Решать героям», — сказал Дозу. Они с Нашитани отошли в сторону. Они не хотели в этом участвовать. «Ролони, убери руки от Фрейми», — сказал Голдов, приближаясь к Ролонии. Адлет принял решение. Вариантов почти не было. Он дотянулся до нити, что свисало с его одежды, и Ханс тут же отпустил Адлета. Он опасался слезоточивого газа, что был вшит в одежду Адлета. Адлет предугадал, как отреагирует Ханс. Он не потянул за нить, развернулся и ударил пятками в солнечное сплетение Ханса. «Ох!» Адлет ударил его изо всех сил. После такого даже Ханс не скоро сможет двигаться. Адлет шагнул к Фрейми и быстро вытащил из мешочка на поясе парализующий дротик. Он не даст ей убить себя, даже если придется применить силу. Оставался только этот вариант. Он парализует Фрейми, а потом свяжет. Ему останется лишь убежать с ней на плече, чтобы Ханс или Чама не убили ее. Он еще не придумал, что будет делать потом, но другого выбора не оставалось. «Адлет!» Голдов попытался остановить Адлета. Чама сунула стебелек в горло, но они были слишком медленными, чтобы поймать его. Ему нужно было парализовать Фрейми, и Адлет прицелился дротиком в ее открытый живот. Но вдруг Адлет ощутил, как по его спине расходится дрожь. Равновесие пошатнулось, он упал на каменный пол, а потом понял, что его ударило. Ханс бросил в него мечом, и рукоять попала по его спине. Но хотя Адлет был на земле, он все еще мог бросить дротик, и он попал в живот Фрейми. Как только дротик пронзил ее кожу, она застыла. Энергия покинула руки, которые Ролония пыталась удержать. «Хватит, Адлет!» Голдов прыгнул к лежащему Адлету. Ханс тоже уже был на ногах. Он выхватил второй меч. Но когда он направился к Фрейми, чтобы убить ее, Мора перехватила его. «Что ты творишь, Ния? Успокойся! Прекратите эту ссору!» Фрейми, пораженная парализующим дротиком, осела на землю, словно она была марионеткой с перерезанными нитками. Глядя, как она падает, Адлет крикнул: «Ролония, хватай Фрейми и беги!» В тот же миг Ханс прокричал: «Чама, убей Фрейми!» Но Чама и не ждала приказа Ханса. Она уже двигалась, выпуская нескольких джума, что направились к Фрейми. В ответ на крик Адлета Ролония сдвинулась с места. Она взмахнула хлыстом, описывая дугу, и все джумы отлетели в сторону. «Беги, Ролония, скорей!» — кричал Адлет, но тут Голдов прижал его к земле. Адлет отчаянно вытащил левую руку из схватки Голдова и бросил дымовую бомбу, что была в одном из мешочков. Она взорвалась возле джума. Весь коридор заполнил дым. Сквозь дым Адлет едва мог видеть, как Ролония подхватила тело Фрейми и побежала по лабиринту прочь от комнаты святой одного цветка. За ней последовали джума. «Идиоты! Прекратите! Хватит сражаться!» — вопила Мора, но никто здесь ее не слушал. Вскоре дым рассеялся. Чама, Ролонию и Фрейми не было видно. Голдов удерживал Адлета, а Мора — Ханса. «Это опасно. Нельзя так оставлять Чамасана остальных», — сказала Нашитания, стряхивая пыль с одежды. Она выхватила рапиру и побежала по коридору за Чамой и Ролонией. «Стой, Нашитания! Не действуй, как тебе вздумается!» — кричала Мора, но Нашитания, не оглянувшись, завернула за угол и исчезла. «Спокойно. Она, наверное, отправилась остановить сражение. Уверена, она не хочет доставлять проблем героям», — сказал Дозу. «Что? Адлет, ты так глупо поступил!» — сказала Мора, недовольно глядя на Адлета. Даже Голдов смотрел на него со злостью. Но если бы Адлет не парализовал Фрейми, она бы убила себя. Если бы он не сказал Ролоне убегать, Фрейми убили бы остальные. Потому он не чувствовал себя виноватым. Но проблема оставалась. Действие дротика скоро кончится, и Адлет не знал, сколько Ролоне сможет бежать. «Как я защищу Фрейми, когда эффект паралича пройдет?» Адлет не знал.